Глава 23. Салли. Салли сидела за столом в своем домашнем офисе, слушая через открытое окно звуки, издаваемые разбрызгивателями. Она любила шум воды, будь то на пляже, на яхте или в саду. Когда в комнату проникли солнечные лучи, она закрыла глаза и впервые за многие недели почувствовала умиротворение. Поплавав со своими детьми и решив перестать видеться с Эдвардом, она собиралась начать все с чистого листа. Наступил вечер. Дэн повез Гвен и Чарли на теннисный корт. Часто после работы он играл с ними, учил их размахивать ракеткой, ждать мяча, подбрасывать его прямо вверх и выполнять сильную подачу. Дети с удовольствием учились вести счет, и Чарли казалось уморительным все время говорить «ноль». «Ноль пятнадцать», «ноль тридцать», «ноль сорок», — кричал он Салли, выбегая с корта потный и смеющийся. Аромат цветов и свежескошенной травы наполнил Салли радостью за то, что лето вот-вот наступит. Осталась неделя до июня, а розы уже были в цвету. Она обожала старинные сорта, английские розы из каталога Дэвида Остина. Она считала их названия романтичными, вдохновляющими. Манстед Вуд, нежная Гермиона, золотой праздник, остров Короны и Сьюзен Уильямс Эллис. Салли хотела назвать Гвен Сьюзен в честь прекрасной белой розы, но вместо этого поддалась на уговоры Дэна назвать их дочь в честь его матери, Гвендолин. Дело не в том, что Салли не любила свою свекровь, очень любила, просто это стало началом ее уступа к Дэну, способом задобрить его, сделать счастливым, чтобы его настроение не могло испортиться. Ее книжные шкафы были заполнены книгами по дизайну из музея Виктории и Альберта, альбомами по искусству издательств Ташин и Рицоли, стопками журналов «Архитектурный дайджест» и «Жизнь Марты Стюарт» 15-летней давности и фотоальбомами всех дизайнерских работ, которые она когда-либо делала. Она окружила себя красотой, своим домом, садом, книгами, но особенно своими детьми. Гвен и Чарли напоминали ей обо всем, что имело значение в жизни. Наблюдая за тем, как они плещутся с Мэгги в волнах, Салли была намного счастливее, чем в течение всей зимы и весны. Она на самом деле с нетерпением ждала семейной поездки на Блок-Айленд. Салли позвонила в школу и предупредила учителей, что дети не придут в школу в пятницу. Она приложит больше усилий, чтобы наслаждаться компанией Дэна, постарается снова полюбить его. Раздался звонок ее мобильного. Он вернул ее в реальность, подальше от мечтаний о том, как сделать жизнь ее семьи лучше. Когда она взглянула на экран, ее сердце ёкнуло. Номер Эдварда. Он захочет узнать, когда они снова смогут встретиться. Она должна быть решительной и должна дать ему понять, что все кончено. «Алло», — собравшись с духом, произнесла она. «Что ты, черт побери, натворила?» — спросил Эдвард. Его вопрос шокировал ее. Салли начала писать письмо Эдварду, но еще не отправила его. «Я ничего не делала», — ответила она. «Но я хочу с тобой поговорить. Мы не можем больше это продолжать, Эдвард. Это...» «Хватит с тебя разговоров», — рявкнул он. «Ты рассказала Форду Чейзу о нас, а он рассказал Слоан, и теперь она хочет, чтобы я съехал. Эдвард, я ничего ему не говорила. Он за нами шпионил». «Чушь собачья. Мы соблюдали осторожность». «Два дня назад он приходил на твою яхту. Мы с тобой должны были там встретиться, но ты работал. И он появился, он был пьян и...» «Он заявился на борт Безмятежного? Что он сказал?» Салли помедлила. Ей хотелось сбросить груз старых ошибок, никогда больше не вспоминать о словах Форда. «Он обозвал меня ужасными словами». Она запнулась в нерешительности и признался, что любит меня. «Любит тебя? Ты с ним тоже спала?» «Конечно же нет, Эдвард! Я прямо сейчас отправлюсь в дом Чейзов И этому парню повезет, если я его не убью. Клянусь Богом, если он расскажет еще кому-нибудь или ты расскажешь, то что, ты и меня убьешь тоже?» Она ждала, что он ответит: «Нет, я никогда этого не сделаю, я люблю тебя». Но Эдвард молчал. И Салли показалось, что он ударил ее ножом. «Форд рассказал об этом Слон в присутствии Клэр», — сказал Эдвард. «Теперь у Клэр будет на меня компромат. Мне хочется...» «Что?» — спросила Салли, испугавшись его угрожающего тона, как будто он хотел причинить вред Клэр. Но тут она услышала хлопанье автомобильных дверей и голоса. Гвен и Чарли, счастливые и смеющиеся. Сначала заговорил Дэн, затем раздался голос другого мужчины. Салли вытянула шею, чтобы выглянуть в окно за угол дома. На подъездной дорожке стояли ее дети и муж. И черный Porsche 911. Пока она смотрела, Форд Чейз вылез из своей машины и подошел к Дэну. Салли повесила трубку и побежала вниз.